Глава вторая. Жребий. Выбор порядка. Через месяц. Все плохо. Пылающее красное пятнышко солнца светилось, как рубины на пальцах отца. Родовые камни быков, цвет ярости. Заступив на очередное дежурство, я смотрела на солнце со стены эгиды, ясно понимая только одно. Кажется, на этой земле я и умру. Спустя месяц бесценного опыта я поняла. Служба, на которую я подписалась, — это не работа, а мясорубка, которая перемелет любого. Возведенная точно на северной границе эгида оказалась единственным средством сдерживания дикого, воинственного народа мануарцев. Чего они хотели от нас? Почему нападали? Никто не знал. А мануарцы лезли на наши стены, словно полчища ос на каплю меда. Работа была в том, чтобы обороняться. Все время. Гарнизон крепости был крошечным, всего несколько десятков человек, и эти несколько десятков регулярно отражали атаки нескольких сотен. Выживали немногие, поэтому в основном в эгиду ссылали провинившихся, чтобы те искупили свои преступления кровью. А вот я, как всегда, отличилась. Очутилась здесь по доброй воле. Глупая высокородная наемница в окружении низкородных преступников. Надо было слушать того волка. Ненавижу змей. В народе про эгиду давно шептались, считали гиблым местом и на службу особо не шли. Поэтому вербовщики в поисках контрактников и забирались подальше в отдаленные селения, чтобы находить там таких же наивных глупцов, как я. За прошедший месяц я множество раз избежала смерти только чудом, и сегодня, наконец, осознала, что везение не бесконечно и вряд ли растянется на еще один месяц. Да, я сильна, но ведь не бессмертна. Очень сомнительно, что я когда-нибудь вернусь домой, восстановлю луга и поставлю дом. «Я скоро умру», — прошептала, пробуя на вкус эти три слова и эту мысль, примеряя ее на себя, прикладывая к груди как обновку. «Я скоро умру». С некоторым удивлением, разжевывая себе пришедшее откровение, я задумчиво глядела на затянутое тучами небо, за которым скрывался маленький уголек солнца. «Нет, я не боюсь. Берта из рода быка не боится. Я готова принять неизбежную судьбу, готова вступить на небесные луга, воссоединиться с семьей и ездить на небесном буйволе красного цвета. Я уже слышу стук его копыт. Он спешит ко мне? Пусть. Когда это произойдет, я буду готова». Я гордо приосанилась и подняла повыше упрямый подбородок. Единственное, после мысли о смерти в мою голову закрались другие три слова, совершенно возмутительные. «Умирать девственницей глупо». Эти три слова пришли мгновенно, сразу после осознания того, что жить осталось недолго. «Глупо?» Прикусила щеку, как я всегда делаю, когда нахожусь в затруднительной ситуации. Покидать мою дурную голову эти три слова совершенно не хотели, засев внутри, словно застряли. Стыдно-то как. Наверное, я должна думать о чем-то другом. Наверное, нужно корить себя за необдуманный контракт, мысленно просить прощения у земли за то, что не успела восстановить, и покорно ждать неизбежного. Но надо признать, тема неутраченной невинности отчего-то беспокоила. Может быть, дело в том, что именно об утехах с придыханием и странным блеском в глазах шушукались бойцы? Они вспоминали, говорили с гордостью, с кабрезными шутками, а иногда и с мечтой. Одна я не понимала, о чем речь, но очень хотела понять. До свадьбы мне, видно, не дожить. Вдруг там на небе плотскими утехами не занимаются, и я никогда не попробую. Вдруг там моей задачей будет только одно — разъезжать на буйволе. Если все быки после смерти ездят на буйволах, они там когда-нибудь это... того... делают? Задумалась. Усыпляя меня с сестрами, мать рассказывала только про поездки, ветер в лицо, послушного буйвола и вечное блаженство. Про иное матушка не говорила ни слова. Прикинув, я поняла, что после смерти шанс на соитие выходит не то чтобы большим. Что уж преувеличивать, маловат шанс. Этот вариант меня совершенно не устраивал. Проводив солнце, я сменила положение, опустившись на низкий деревянный стульчик. Мысль голову не покидала. Умирать девственницей глупо. Я в сердцах стукнулась макушкой о твердую каменную кладку, надеясь хоть так выбить непристойные слова из головы. «Откуда ты это взяла? Всякие умирают, Берта, не выдумывай! И очень молодые, и старые. Что с того? Таков порядок. Что умираешь, когда тебя убивают? При чем тут девственность?» Что плохого в спорах с самой собой, так это то, что себя не переубедишь. Особенно если упертая. А я упертая. Поэтому уговаривать себя продолжала с двух сторон. «Тебя приличной миссой воспитывали. Разве можно, не смешивая кровь к утехам? Ты же из знатного рода, Берта. Позор! Как общая девка будешь?» От нотации отдавала поучительным голосом тетки. Рассуждения с противоположной стороны звучали иначе. «Приличная, неприличная, какая разница, если умирать через пару дней? Надо же хоть что-то попробовать перед смертью, хоть как-то. А там на небе не перед кем стыдиться, там все на буйволах ездят, и никто друг другу в штаны не заглядывает, разве не так?» Последняя мысль приободрила. «Берта, а ну за мной! Быстро к Малику!» Резко окликнул меня старшина, прерывая внутренние терзания. «Крученый хвост! Командира вызывают? Нехорошо!» Встрепенувшись, поспешно вскочила и зашагала вслед за старшиной, одновременно беспокойно прикидывая расклад. «Если сегодня моя очередь идти за стену, то считай, что я уже одной ногой на том свете. А к командиру вызывали в основном только за этим самым. Значит, все, моя очередь умирать». Я встряхнула плечами и сощурила глаз, на ходу оценивающе и разглядывая фигуру шагающего впереди волка. Усталые, но широкие плечи, неплохая спина, походка пружинистая. «Может, быстро договориться с ним, пока не дошли?» — мелькнула шальная мысль. Взгляд автоматически упал на задницу. Раньше я туда и не смотрела, а сейчас с любопытством наклонила голову, присматриваясь. Быстро темнело, но основное я рассмотрела. Задница под свободными штанами была тощей. Но нет, так не годится. Я поморщилась и убрала ладонь с рукояти любимого топора. Не настолько у меня все плохо. Еще есть надежда. У быков тощие задницы — редкость. Да это и некрасиво, не в моем вкусе. Мне бы хотелось покрупнее. Нужны мощные сильные руки, грудь, бедра. Хочу, чтобы он был больше меня по габаритам, потому что женщина должна быть меньше мужика. Как я думаю, а я ни маленькая, ни слабая, так что и мужик нужен побольше. Надо будет присмотреться к имеющимся быкам. Выбор скудный, но, может, и найду кого. Почувствовав взгляд, старшина подозрительно оглянулся. Зрелый волк хмурился, не подозревая, что благодаря особенностям фигуры только что избежал чести разделить со мной первую утеху. «Хватит пяльца, а то отгрызу кусок!» — рыкнул, совершенно не заигрывая. «Голодный», — понимающе определила. «Если зубы останутся», — показала кулак и ненавязчиво улыбнулась во все 32. «С худым волком я уж как-нибудь совладаю». Старшина отвернулся, то ли не желая грызться, то ли не желая огрести проблем от девки. Мои возможности и характер бойцы уже знали. Я разок демонстрировала одному желающему. Больше руки никто не распускал. Мы шли по бесконечным переходам крошечных коридоров к башне, в которой заседал наш командир. Остановившись в его комнате, где горела всего одна свеча, я мотнула головой и хрустнула шеей, стараясь прогнать нехорошее предчувствие. Особенного трепета командир мне не внушал. Это был старый дряхлый ворон, который обычно торчал в своей башне да отдавал приказы. Но предчувствие беды было. Малик зыркнул на меня, и я поёжилась. Выпуклые черные глаза ворона светились, как черные отполированные агаты, и казалось, что ими он заглядывает в душу. «Бэр!» — я поклонилась, старательно соблюдая устав. «Те, кто устав не соблюдает, идут за стену вне очереди». Пряча глаза, я автоматически произнесла про себя отгородительный заговор, которому научил тетка. Не то чтобы я в заговоры очень верила, но лишним не будет. «Меня не услышать и не рассмотреть, ни одному ворону не разглядеть», — повторила три раза по науке. Тем временем Малик клюнул длинным носом в бумаге. Он все еще сбривал бороду, показывая, что в своем почтенном возрасте может сражаться. Потому видно было, как опустившиеся складки щек коснулись шеи, когда он посмотрел вниз. «Берта!» Голос у командира был хриплым и резким, словно каркал, но ему и положено. «Этой ночью твоя очередь!» О чем он, можно было не уточнять, сразу поняла. Не зря предчувствовала, не зря начала о красном буйволе думать. Сработала бычья чуйка. По спине прошел холодок, и я почувствовала капельку пота, покатившуюся между лопатками. Прикусила щеку, думая секунду. «С кем пойду?» — коротко, но с надеждой спросила. «Если хороший, сильный партнер, можно даже и выжить. Некоторые выживали. А я сильная, если порядок будет благоскло...» «Жребий выпал тебе с Крисом!» — буркнул Малик, прерывая мои мысли и, не глядя на меня, кивнул куда-то в сторону. Я недоуменно покосилась туда, надеясь, что ослышалась. И из темноты выступила худая и длинная, как жердь, фигура. Стало ясно, что никакой благосклонности порядок ко мне не испытывал. Никакой. «Святейшая корова! За что?»